Глава 60. Брюс позволил себе небольшую сиесту, а Апсара с Марком тем временем занялись любовью, сдобренной ревностью, почти жестокой любовью. Оба они решили, что ничего друг другу не простят. Если они сгорят во всепожирающем пламени, тем хуже. Нежность кожи Апсары заставляла Марка сходить с ума от желания. Он мог бы ласкать ее часами, но она знала, как его остановить и направить в себя. Нет, они не смогут потеряться друг в друге. Это сближение. Когда она надела сари, Марк осознал, что ему невероятно повезло. Иногда этот мир был совершенен. Стоя на крыльце, Апсара смотрела, как Марк с двумя телохранителями садится в Мерседес. Будет ли эта встреча успешной? Действительно ли ключ к разгадке находился в Индии? Вспышка света заставила молодую женщину опустить глаза. Заинтригованная, Апсара определила, что она исходила из кустов бугенвиллии. У какого-то человека с западноевропейской внешностью в руках был мощный бинокль, и он поспешил скрыться. Шум мотоцикла. Перепрыгнув через ступеньки, Апсара бросилась к одной из многочисленных машин, припаркованных у входа в особняк, к трехколесной «Хонде» с гибридным мотором. Четыре горизонтальных цилиндра, два электромотора, спортивная и легкая в управлении машина. «Да что она творит?» — возмутился Брюс, который наблюдал за всей этой сценой. «Единственное верное решение — проследить за ней и не дать ей совершить серьезную ошибку». Сторож паркинга, растерянный после вторжения камбоджийки, который он указал на исправную машину, полностью опешил при появлении Брюса, сурового и куда-то опаздывающего. Он посоветовал Брюсу другой трехколесный автомобиль, тоже легко управляемый, и шотландец пронесся как ураган. Среди сумасшедшего движения Бомбея у него было 9 шансов из 10 потерять Апсару. Но почему она убежала? В солнцезащитных очках, белой рубашке с короткими рукавами и голубых брюках Галин Маркет походил на туриста, рассматривающего мегаполис на мотоцикле, чего не могла порекомендовать ни одна туристическая фирма, достойная так называться. Он ехал медленно, но не из-за сумасшедших водителей и несознательных пешеходов, а чтобы не оторваться от девушки, которая его преследовала. Операция «Марк Водуа» запущена, и Маркет взял на себя его хорошенькую азиатскую любовницу. В особняке Малабар Хилл она так или иначе была в безопасности, а злоумышленник не хотел провоцировать скандал. Когда речь шла о защите богатеньких, индийская полиция действовала довольно активно. Убедившись в том, что Марк уехал на свою встречу, Галин Маркет привлек внимание Апсары, совершая, как она подумала, ошибку. Но он никогда не совершал ошибок. Как и было задумано, Апсара уверилась в том, что за парой ведется слежка, и с юношеской неосторожностью решила последовать за ним и узнать, кто он. Кем она была и что она знала? Правильно проведенный допрос даст ему ответы на все эти вопросы. И если она действительно была дочерью Самбора, высшего неизвестного, убитого в Анкоре, эти ответы будут интересными. Апсаре повезло, высокий тип с походкой подростка не обнаружил ее присутствие и не пытался от нее ускользнуть. Он осторожно и с трудом двигался по дороге. Если бы их разделяло большее расстояние, молодая женщина потеряла бы его уже раз 10. Ее подстегивала уверенность, беглец так или иначе был замешан в убийстве ее отца и святого Джона. Если нет, то зачем он тогда следил за особняком в Бомбее? Важный шаг — узнать, где находится его логово. Затем предупредить Марка. Эта нить приведет их к центру лабиринта. Высокий тип остановился на Черчгейт Стейшн, вокзале для пригородных поездов. Он оставил мотоцикл какому-то нищему, взял взамен билет и направился к перронам. Толпа была очень плотной, и пробираться сквозь нее оказалось нелегко, но, по крайней мере, риск быть замеченной сводился к минимуму. Старые местные поезда, до отказа набитые пассажирами, не соответствовали ни международным критериям безопасности, ни экологическим нормам. Подобрав использованный билет, который пригодился бы ей в случае проверки, молодая женщина зашла в тот же вагон, что и высокий тип, который вел себя все так же непринужденно. Следующее испытание — пробиться сквозь массу людей и выйти на остановки. У индийской железнодорожной компании Indian Railways было отдельное министерство, 8 тысяч вокзалов и 8 миллиардов билетов ежегодно. Начальник компании был кем-то вроде главы государства. Благодаря заботам одного мозговитого индоамериканца Сундара Пичая, главные вокзалы самой крупной демократической страны в мире скоро будут подключены к интернету. Что касается остального, то есть удобства, безопасности и пунктуальности, будет помедленнее. По дороге, ведущей к пригородам, настоящий кошмар. Местные трущобы постоянно разрушались муссонами и восстанавливали их с помощью ржавых листов железа, картона, газет и тряпья. Подбирали все, что было на улицах, жгли мусор, он дымился и издавал жуткие запахи. Здесь выживали без водопровода. Ситуация ухудшилась, когда какая-то рука стала гладить Апсару по ягодицам. В последнее время изнасилования женщин в Индии наделали много шуму, но эпидемия продолжала распространяться. И общественный транспорт очень этому способствовал. Когда Апсара попыталась увернуться от этого подонка, поезд внезапно остановился. Примкнув к другой кучке людей, Апсара мимоходом заметила, как высокий тип с большим трудом открывает двери. Он вышел из поезда и беспечно зашагал прочь. Работая локтями, камбоджийке удалось растолкать людей и выйти на перрон как раз в тот момент, когда металлическая гусеница тронулась. Пригород был почти шикарным. Одинаковые бетонные здания грязно-желтого цвета, между домами широкие пространства, усеянные источниками со стоячей водой. У каждой группы домов был свой номер, нарисованный на фасаде. Апсара достигла цели. Очевидно, тут и есть логово высокого типа. Он прошел вдоль блока под номером 28, не обращая никакого внимания на коллег, спящих вдоль стен и на стайке детей, одни из которых были спокойными, другие же будто с цепи сорвались. Несколько завистников уже таращились на Апсару, слишком красивую для такого квартала, и женщины охотно разорвали бы ее сари в клочья. Не стоило оставаться в этом местечке. К счастью, высокий тип добрался до места назначения. Он проскользнул в блок под номером 27, дверь которого, видимо, исчезла уже давно. Если ей удастся определить этаж, это было бы замечательно. Вестибюль оказался сплошной помойкой. На горе мусора кошачий труп. Кто-то поднимается по лестнице, отдыхает на лестничной площадке, затем поднимается снова. Второй этаж, третий, стук в дверь, приветствие, тишина. Молодая женщина узнала все, что хотела. Теперь нужно было проинформировать Марка. Обернувшись, она наткнулась на высокого типа, который схватил ее за запястье. «Вы слишком любопытны, мадемуазель Самбор. Разве смерть вашего отца не послужила вам уроком?»